Глава 6. Тем временем Тихон прибежал в блиндаж. Там было полно солдат, теснота страшная, все сбились в кучу, но каждый знал, за кем стоит. В дальнем углу горела свечка, неясно освещая мокрые стены. Испарение, махорочный дым, запах немытых тел, не продохнуть. — А что, братцы? — испуганно спросил Тиша. — Еще не кончилась водка? И он принялся протискиваться в толпу. Высокий солдат с грубым лицом, на котором вовсе не росли волосы, схватил Тишу за плечо. — Куда лезешь? Становись как люди, в затылок. — Не бойся, Мишутка, — пробормотал Тиша, все протискиваясь. — Я вперед тебя не пойду. Мне только посмотреть. Благодаря своей юркости он скоро достиг передних рядов и здесь остановился, внимательно и беспокойно глядя перед собой. На ящиках из-под галет стояла четвертная бутыль. Несколько пустых валялось рядом на земле. Каптенармус Назаркин, из бывших лавочников, отмеривал солдатам по полстакана водки. Некоторые сливали ее в манерку, но большинство тут же выпивало и, крякнув, пробиралось к выходу. Бутыль была грязна, и в тусклом свете невозможно было разглядеть уровень жидкости. По этому поводу среди солдат царило большое волнение. «Не хватит, вот увидишь, не хватит. Нет, нынче я слышал много запасено. Пускай они отдадут мне долг за прошлые разы. Слышь, Назаркин, отдашь?» «Может, тебе, — сказал каптенармус, не поднимая лица чистого с подкрученными маленькими усиками, — может, тебе шампанским отдать?» В толпе засмеялись. «Нет, каптер, — сказал Тихон ласково, — ты так не говори. Водки должно хватить, она отпущена по ведомости». Но каптенармус последний раз нагнул бутыль и крикнул: «Баста! Вся! Расходись, ребята!» «Ну вот», — сказал кто-то и вздохнул. «Опрокинь бутыль!» — крикнули в толпе. Назаркин пожал плечами. «Ей-богу, какой народ подозрительный!» Он опрокинул бутыль вниз горлом, да еще встряхнул ее. Она была пуста. «Постой, погоди!» — крикнул Тихон. Он выхватил бутыль из рук каптенармуса и внимательно осмотрел ее со стороны дна. Даже пальцем ощупал. «Ага», — сказал он удовлетворенно, словно нашел то, что искал. Солдаты окружили Тихона. «А что ты там видишь, земляк? А вот что!» Тиша показал. Посреди дна была вырезана аккуратная дырочка. Солдаты удивленно молчали. «А теперь гляньте сюда!» В ящике, на котором стояла бутыль, тоже была дырочка. Тиша приподнял ящик. Под ним оказался бидон, полный водкой. Она натекала сюда через оба эти отверстия. «Вот она где!» — сказал кто-то с бесконечным удивлением. Все молчали, пораженные. Назаркин испуганно озирался. «Видали?» — сказал Тиша своим ласковым голосом. «Видали, братцы, как мужиков облапошивают?» Тот всех прорвало. Солдаты закричали, враз перебивая друг друга и напирая на каптенармуса. «Командиру его!» «Зачем командиру? Сами решим. Он, небось, с командиром в доле. Одна шайка. Последние отымают. Водку. Они эту водку немцам продают. Продают нас, братцы!» В задних рядах бушевал Мишутка. Он никак не мог пробраться вперед. «Пусти меня!» — кричал он. «Я его прикладом!» «Ишь ты умный какой! Пусти его!» «Я сам его прикладом!» Назаркин упал на колени. Он прикрыл свое чистое лицо руками, защищая его от ударов. Поднявшись на носки, Мишутка вопил сзади. «Сапогами его! Сапогами ворюгу!» И вдруг бабье лицо его сморщилось, он заплакал. «Чё ты ревешь, дура?» — изумился кто-то. «Обидно», — сказал Мишутка, нисколько не стыдясь своих слез и размазывая их по щекам грязной варежкой. «Помирать идем, а тебя же свои грабят!» И снова приподнявшись на носки, он заорал страшным голосом: «Бей его! Насмерть бей!» Сгрудившись над каптенармусом, солдаты били его кто кулаком, кто шомполом. Не устояв на коленях, Назаркин упал навзничь. Он уже не кричал и не шевелился. «Кончен!» — сказал кто-то. В блиндаже стало тихо, все бросились к выходу. Не глядя друг на друга, солдаты разбегались по взводам. Каптенармус застонал и поднял окровавленную голову. Блиндаж был пуст. Держась за стенку, каптенармус поднялся и заковылял в угол. Здесь стоял забытый всеми бидон с водкой. Назаркин взял его, сунул под полу изодранной шинели и, хромая, вышел. Кое-как доплелся он до хода сообщения. Здесь ждал его взволнованный Негреев. Каптенармус отдал ему бидон и упал. Фельдфебель вызвал санитаров с носилками и приказал отправить Назаркина в лазарет.